Петров и Комаров. Петров. Эй, Комаров! Давай ловить комаров! Комаров. Нет, я к этому еще не готов. Давай лучше ловить котов. Б. Д.